Второе. Изменение свойств коррозионной среды. Для снижения агрессивности среды уменьшают концентрацию компонентов, опасных в коррозионном отношении. Например, удаление кислорода из воды кипячением или восстановление окислителей восстановителями, такими как сульфиты, гидразин и другие. Удаляют галогены, так как они чаще всего ускоряют коррозию. Вводят ингибиторы, при добавлении которых резко уменьшается скорость коррозии по разным причинам. Ингибиторы – это противоположное катализаторам. Катализаторы ускоряют скорость процесса, ингибиторы замедляют.